Глава 12. Погода внизу удручала, но они все-таки сумели посадить корвет на ледяную равнину к Собоме-6, чтобы как следует исследовать неожиданный подарок судьбы. Ясмин Акбар осталась на орбите, сторожить и в случае опасности вовремя предупредить. Ветш не уходил с мостика, собирая информацию, пока остальная эскадрилья занималась полезными делами. Антилас видел их через иллюминаторы. Серые плоские тени призраков уныло скользили среди раскачивающихся под ударами ураганного ветра машин. Транспористил заметало снегом. От дыры, выплавленной в полу, Ветш старательно держался как можно дальше. Объект, который припекло к потолку над дырой, труп человека, которого не так давно звали Зурулом Дарильяном, свалился во время посадки в ангар к дишкам. Сейчас с ним возилась Фален Санскиммер, невозмутимо отнесшаяся к жутковатому виду останков. Пескля только что вернулся из предварительного инспекционного тура по корвету и никак не мог успокоиться. «Тут все так чисто, очень чисто, сэр. Должно быть, капитан – поборник чистоты». Ветш злобно оскалился. «Обычно это явный признак больного ума. Что скажешь о структурных модификациях?» «По сравнению со стандартным корветом, командор», — покладисто переключился на новую тему робот-секретарь, «корабль подвергся серьезной перестройке. Если помните, на быстроходном 4 были роскошные каюты. На ночном госте эта палуба полностью уничтожена, видимо, для дополнительного пространства, чтобы вместить 4 ди-истребителя. Нос расширен, броня на бортах облегчена, аппаратуру, которая обычно размещена там, куда-то перенесли». Верхний отсек переделан в гараж для скиммеров. Лаборатории нет, там как раз каюты. Антилас рассеянно кивнул. Никогда не был на быстроходном, но ты прав. Но на модификацию не похоже. Изменения сделали на верфи. Согласен с вами, командор. Сутулившийся над орудийным пультом Янсен со стоном распрямил спину. Глянь-ка, босс, эти чудики зачем-то сняли один из турболазеров и заменили его установкой захвата. «Почти на всех кораблях такого размера есть буксир», — Янсен ухмыльнулся. «Не дошло», — констатировал он скорбно. «Я говорю о настоящей установке захвата, а не тривиальном буксире, таком, какой ставят на фрегаты и боевые корыта размером поболее нашего». В беседу внес свою лепту Зубрила, которому поручили центральный бортовой компьютер. Причем сделал это Ботон более чем оригинально. «О, командор!» В благостном ликовании возопил он, хищно улыбаясь монитору. Плотоядная ухмылка Зубрилы почему-то навеяла мысли о недавно пожранном обеде. Веджа слегка затошнила. «Да? Харюк так быстро добрался до мостика. Это так мило. Импом не хватило времени стереть память, отключить или активировать систему самоуничтожения». Корелянин запоздало сообразил, что речь идет о компьютере. «У меня просто слюнки текут, когда я смотрю на такой приз!» Ботон облизнулся. «Это же произведение искусства! Истинная роскошь на таком-то корыте! И все свеженькое, тепленькое, ни разу как следует не опробованное!» У Антилоса зародились нехорошие предчувствия. «То есть на связь со своими они практически не выходили?» Торопливо спросил Ветш, чтобы прогнать наваждение. Ботон помотал головой. «То есть тот, кто их послал, кто бы он ни был, даже не подозревает, что ребята вляпались в неприятности?» «В точку, босс. Я вытащил параметры их задания, текущие приказы, расписание, все. Поведай мне». «Корабль принадлежит Синджу. Нашел, чем удивить?» «Нашел, но временно он придан адмиралу Апвару Тригиту с заданием минировать определенные системы. С типом мин я не знаком, какой-то эмпион». «Спросишь о них у Тайнера. Сегодня я заставил его придумать одну такую. Как скажете. Но вот, предполагалось разместить мины, отслеживать поступающие от них сигналы, докладывать адмиралу Тригиту о результатах. Дальше. В летном листе посещение нескольких неприсоединившихся планет, поигрывание мышцой во славу Синджа, а еще встреча с кораблями-заправщиками. Судя по расписанию, ребята как раз закончили разбрасывать мины. Покажи-ка». Зубрила вывел список на монитор. Ветш читал названия планет и все больше хмурился. «Виамар-4», «Ксартун», «Белту», «М-2398», «Тодириум», «Абинипор», «Фенион», Координаты определить можешь?» «Тут я вас опередил». «Со мной всегда так», — со вздохом согласился Ведж, разглядывая звездную карту, выстроенную зубрилой. Все системы находились как раз на границе зоны, контролируемой Новой Республикой. «И Тригет не знает, что мы захватили корабль», — мечтательно произнес Антилос. Ботон опять замотал роскошными светлыми бакенбардами. «Ну как он может, сэр? Никакой возможности!» Янсен и Зубрила, и даже Пискля озадаченно следили за коррелианином, который, весело насвистывая, уставился в иллюминатор. Ведж не стал им говорить, что в голове у него шел процесс формирования первого пункта очередного гениального плана. Переругиваясь и проклиная крепкий морозец, сбивающий с ног ветер и непреклонность начальства, Кубер с Келлом все-таки добрались до Нарры. Пискля не соврал. Возле центральной дюзы был аккуратно прикреплен плоский параллелепипед указанных Тайнером размеров. Только не серый, а черный. В цвет внешней брони челнока. Механики переглянулись. «Этой штуке тут не место», — вынес безапелляционный вердикт Кубер. «Оторвем». «А можно я сначала ее исследую?» «Зачем? Требования второй профессии». «А, да, ну тогда я вон там тебя подожду. Вон за той скалой, ладно?» Келл рассеянно кивнул, выуживая из спасенного писклей набора, необходимого для взрывных работ, тестер. Оставалось лишь надеяться, что на таком холоде он будет работать. Очень хотелось снять перчатки, но на морозе пальцы обязательно потеряют чувствительность. Келл осторожно провел щупом тестера по таинственному довеску, не отрывая взгляда от маленького голографического дисплея. А там разворачивалась картина хитроумно переплетенных проводов. Иногда распознавались компоненты комлинка, но ничего даже отдаленно похожего на детонатор или, собственно, саму взрывчатку. Келл обнаружил непонятную арматуру. Тайнер махнул рукой старшему механику, опасливо выглядывающему из-за заиндевелого скального выступа. Потом спрятал инструменты, взялся за ящичек и потянул. Ничего не произошло. Келл дернул изо всех сил и в следующую секунду оказался в сугробе, нежно прижимая к груди неопознанный предмет с четырьмя гибкими механическими ножками с клешневыми захватами в полметра длиной каждая. Сейчас все четыре жутковатые на вид конечности безвольно болтались. «По-моему, этот зверь сдох», — глубокомысленно изрек Кубер, наблюдая, как его помощник барахтается в снегу. «Хочешь, поспорим, что та бомба, которая выскоблила мозги нашим дроидам, и с этой штукой поступила точно так же?» — предложил Тайнер, отряхиваясь. «Никаких пари. Пошли туда, где тепло, и выясним наверняка». Ясмин оставалась на орбите. Фалин и Кроха сторожили пленных офицеров и матросов, которых заперли в кормовой кают-компании. Остальные устроили военный совет в капитанской каюте. «Во-первых», — сказал Ведж, — «мне хочется поблагодарить всех, кто помог нам выкрутиться. Ворд, Мордашка, Келл, вы здорово придумали». Народ с удовольствием поаплодировал. Хрюк застеснялся. «А можно мне оставить корабль себе?» — поинтересовался он. «В личное пользование? Нет. Если хочешь продолжать им командовать, то ответ, вероятно, будет «да». Гоморианец перепугался. «Я же пошутил». «Ну, твой вопрос мог считаться шуткой только в Империи или на Коррелианском флоте, да и на многих других мирах тоже, но в армии Новой Республики он вполне уместен. А все потому, что наши традиции глубоко уходят корнями в пиратское прошлое Альянса», не моргнув, отбарабанил Антилос. «Все еще интересно?» Хрюк молча кивнул, сумев изобразить на зеленовато-бурой слюнявой физиономии смесь удивления и смятения. «Тогда первым делом подай прошение нашему командованию. Затем необходимо заполнить официальный запрос на перевод из летного состава на флот. Мне ничего не останется, как подписать его, а матросики все непременно примут тебя с распростертыми объятиями. Они просто обожают офицеров, чьими стараниями мы пополняем наш флот». Ведж обвел взглядом притихших пилотов. Все сидели с вытянутыми лицами, только Янсен запихивал себе в рот кулак. «Затем тебя наскоро введут в курс флотских традиций и прочитают лекцию о том, как обращаться с боевыми кораблями», — продолжил Антилос. «Ну и произведут в лейтенанты, и практически сразу в капитаны. Поскольку опыта у тебя нет, Первые несколько месяцев тебе будут перепадать простенькие задания. Скорее всего, будешь водить контейнер с припасами. И, скажем так, через год, я уверен, что не больше, в твоей компетенции убедятся и начнут поручать более ответственные миссии. Вот тогда ты в полной мере познаешь прелесть капитанских лычек». «Еще немного», — решил Карелианин, «и народ зарыдает навзрыд от безысходной печали. И да дозволено мне будет сказать, но лично я считаю позорищем для такого многообещающего пилота, как ты, превращаться в извозчика. Хотя, возможно, во мне говорит безнадежно влюбленный в крестокрылы сорвиголова». Янсен прыснул. Ветш проигнорировал посторонние восторженные всхлипы и завершил речь. «Ну, как перспектива, Хрюк? Флотский капитан и всего лишь за год. Все еще интересует?» Гомерианец некоторое время сидел, онемев. Потом медленно покачал головой. «Наверное, я эгоист», — горько произнес он. «Но все помнят Ланда Калрисиана и Веджа Антилоса, и что именно они совершили на Эндоре. Но кто помнит, как звали капитана или канонира Дома-1?» Ведж улыбнулся. «Я помню», — сказал он, — «но я понимаю, о чем ты, и ценю тот факт, что ты остаешься с нами». Он повернулся к остальным. «Ладно, вернемся к нашим таунтаунам и ночному гостю. Кубер, что с топливом? Хоть залейся. Баки почти под завязку, оборудование в роскошном состоянии. Я уже накормил досыта и Нарру, и всех ваших птичек тоже, кроме Ясмин. Как только все доделаем, я пошлю Мина сменить ее, тогда сможешь заправить и ее машину. Благодарю вас, сэр», — донесся из комлинка вежливый голос Мон Каламари. «Ой», — Ветш смущенно потер переносицу, — «забыл, что ты слушаешь. Зубрила, как у тебя дела с навигацией?» «Можем убираться отсюда в любую секунду. Фанан, ты как?» Киборг выглядел уже не так бледно и болезненно, как раньше, но радостнее не стал. «Эти сволочи взорвали мою пташку. Я хотел спросить, как ты себя чувствуешь?» «А, ну, тривиальные повреждения плоти, кому они интересны? Конечности я в этот раз не терял, органы все на месте. Заверяю вас, это просто наслаждение. Хотя не все еще импланты восстановлены. Левая нога плохо действует, нервные окончания не пропускают сигналов. Правая рука слушается до тех пор, пока не приходится работать с декой. Тогда пальцы заплетаются. Видели бы вы, что мне удается напечатать?» Тон Фанан потряс рукой. На первый взгляд, ничего необычного в ней не было. Вот только пальцы постоянно подергивались и дрожали. Безымянный все время пытался выстучить какой-то ритм, а кожу морщило совсем не по-человечески. Самого киборга феномен вроде бы не смущал. «Кажется, некоторое время к полетам я не пригоден», — подытожил он, с интересом наблюдая за рукой, которая жила своей собственной жизнью. Ветш кивнул. «Кубер, Кел, что там такое было присоединено к челноку?» Тайнер пожал плечами. «Сложно сказать, память-то довеску смыла, но думаю, что это устройство паразит для коммуникации. Эта штука съемная и имеет камуфляжный корпус. Она меняет окраску в зависимости от того, к какому кораблю присасывается. А еще она маленькая и не очень мощная. Но опять-таки, память стерта, и я не могу выяснить, что и куда эта штука транслировала. Могу предположить, что она и переползала с корабля на корабль и сообщала хозяину координаты». «Одна она опасности не представляет», — встрял Зубрила. «А вот представьте себе сотни или тысячи таких малышек. Можно столько интересного отыскать. Базы контрабандистов, места их встреч. База Альянса», — холодно перебил Ботана Антилос. «Ясмин, начните доклад командованию со слов. Всем кораблям рекомендуется. Слушаюсь вас, сэр». Ветш сверился со списком задач на деке. «Так, мы сфабриковали доклад от имени капитана Дорильяна с объяснением, что мы, то есть он, вошел в систему, обнаружил брошенный крестокрыл, предположил, что пилот катапультировался, выслал призовую команду и...» Карелианин поморщился. «И истребитель взорвался. Такая вот сволочь была его исчезнувший пилот. Рапорт уже отослан. Будем надеяться, что он убережет нас от дальнейших расспросов. А поскольку у нас есть время, сейчас мы распределим вахты, будем сторожить экипаж, но у каждого будет хотя бы несколько часов на сон. Как только более-менее отдохнем, вылетаем отсюда». «Жди нас, депрессия», — возрадовался Кел. «Мы идем». «Не так резво, мастер Тайнер. Не депрессия. Для начала мы посетим несколько различных систем, где были оставлены мины, и начнем с Виамарра». Келл недоуменно поскреб затылок. «А можно спросить, сэр, почему именно такой летный план? Потому что ночной гость получил именно такой приказ. Дамы и господа, я действую по собственной инициативе, хотя и послал в штаб просьбу одобрить мой план, а он таков. Мы входим в боевое соединение военачальника Синджа и будем выполнять все пожелания нашего нового командира, пока не отыщем способ нанести ему удар под дых». Келл покинул временное жилище, облаченный в комбинезон черного цвета и, о чудо, подходящего размера. Позаимствована новая одежда была в той же каюте, где Тайнер только что принимал душ и сушил волосы. На ночном госте было темно и страшновато. Корвет все еще сидел на планете, поэтому палуба под ногами не вибрировала, да и ветрам к Собоме-6 было сложновато сдвинуть с места такую махину. Прежний экипаж по-прежнему сидел под замком, а пилоты призрачной эскадрильи разбрелись по всему кораблю. Келл прогулочным шагом направился к ходовой рубке по центральному коридору и даже добрался до носовых отсеков, когда откуда-то слева от трапа послышались голоса. Тайнер повернул на звук и через некоторое время обнаружил, что разглядывает центральную радиорубку – небольшое помещение с толстыми переборками и модульными блоками различной аппаратуры. Внутри сидели Ясмин, Гарик Лорен и еще кто-то. Келл сделал еще один шаг и сообразил, что третьей была голограмма тощего, выбритого до зеркального блеска человека с хищным лицом и острым, словно птичий клюв, носом. На черном безупречном кителе красовались нашивки капитана имперского флота. Имперец восседал во внушительном кресле и напоминал актера, играющего в пропагандистском фильме. «Нам поручено, — вещал он, — сплести сеть, в которой запутаются мятежники, удачливые настолько, что сумели выжить во время разрушения базы на Фалоре и сбежать. Наша задача – заминировать 4 наиболее вероятных маршрута, а затем ждать в астрографическом центре района, чтобы схватить и раздавить то жалкое насекомое, которое запутается в паутине». Офицер наклонился вперед. Глаза его заблестели. «Лично я надеюсь, что некоторые из них сумеют починить свои машины ко времени нашего прибытия. Хотелось бы размяться». Призраки покатились от хохота. Ясмин хлопнула плавником по кнопке на центральной консоли. Голографическое изображение замерло с выражением уверенной решимости на холеном лице. «Что это за бред?» – полюбопытствовал Тайнер. Мордашка откинулся на спинку стула и со вкусом потянулся. «Наше недавнее потолочное украшение мостика – капитан Зурал Дарильян», – объяснил он. «Забавная у него манера вести борт-журнал, верно?» «Какое самомнение!» – восхитился Келл. «Сколько же полок у него отведено под это?» Мордашка уточнил, под самомнение или под записи? Ясмин обратила один выпуклый глаз на Келла, второй на Мордашку. «О, я поняла, это была шутка. Я подумала, ведь Гарик актер, он обязан постичь, как говорит и двигается этот человек, но никогда не видела настолько вычурного, настолько самовлюбленного, настолько отвратительного». «А я видел», — похвастал Мордашка. «Однажды я сидел на коленях у Исаны Исарт». Призраки недоверчиво уставились на него. Келл сказал: «Враки». «А вот и не враки. Тогда как раз выпустили «Победить или умереть». Я там играл сына Патриция Старой Республики. Только в отличие от родителя, я понимал, что империя – это круто и все, что нам надо. Вот и сбегаю из дома, чтобы служить императору. Но мой любящий папочка моих убеждений не разделял. Застрелил меня». Я очень убедительно и красиво умер на руках Палпатина, почти полчаса умоляя его продолжать завоевание галактики и очистить ее от таких злых и нехороших дядь и теть, как мои родители. Ясмин засмеялась, затем прижала оба плавника к губам. «Какая гадость!» Мордашка ухмыльнулся. «Пропаганда, милая, тривиальная пропаганда. Ну вот, а во время премьеры меня отправили на центр империи, то есть на Корускант. Конечно же, для встречи с настоящим императором. Но его не было, убыл куда-то по делам. Ходили слухи, что Альянс тогда отмочил что-то веселое, и Палпатин пребывал не в лучшем настроении. Так что вместо него навстречу со мной явилась Иссана Иссорт, посадила меня к себе на колени, ущипнула за щечку и сказала, что я очень хороший мальчик. Кел закончил трудиться над шевелюрой и перекинул полотенце через плечо. Его и без того короткие волосы стояли дыбом. «Ну и как? На что это было похоже?» «Как будто тебя гладит по голове ядовитая гадина в человеческой одежде». Мордашка содрогнулся. «А потом, когда я уже оказался в Новой Республике, меня ждало второе потрясение. Я тогда узнал, что разбойный эскадрон расправился с Иссорт. Они меня обогнали, а я сам хотел...» Он помолчал. «Капитан Дорильян по сравнению с ней просто душка, симпатяга, который дошел до такой ручки, расставляя мины, что потом его пришлось соскребать с потолка». «Лучше закончи приготовление, Кел», — серьезно сказала Ясмин. «Мы вылетаем через полчаса». «А как? Я хотел сказать, кто же поведет корвет, раз мы все вернемся на крестокрылы, и кто будет охранять пленных?» «Четыре машины поместили в верхний ангар», — добросовестно перечислила Мон Каламари. «Хотя их пришлось поставить друг на друга, иначе они там не помещались. А Нарру пристыковали с левого борта. Корвет поведет командор Антилос. Он говорит, что когда-то пилотировал коррелианские фрахтовики, а управление не слишком отличается. Фанан, Гарик, Триак, Пискля, Кубер и я будем находиться на борту». Ее мелодичный голос зазвенел от сарказма. «Думаю, мы справимся с пленными, которые даже не думают сопротивляться». «Ну, ладно. Благословляю вас». Кел задумался. «Слушайте, а почему мы не можем отследить наше послание Синжу по сети и выяснить, где он?» Гарик уже задавал этот вопрос. Ясмин неторопливо моргнула. «Может, так было бы проще, но на ночном госте нет доступа к сети. Вот мы и шлем приветы военачальнику довольно специфическим способом». «То есть через спутники связи?» Мон Каламари церемонно кивнула. «Вот почему я занимаюсь подрывными работами, а не связью», — сделал вывод Тайнер. «Взрывать оно легче». Кел шутливо откозырял и ушел. В коридоре, который вел к каютам, он встретил Уэса Янсена. Лейтенант шагал ему навстречу. Они прошли друг мимо друга, не обменявшись ни словом, ни жестом. Каждый постарался отодвинуться на, возможно, большее расстояние. Если бы позволили переборки, они вообще бы просочились сквозь них. А добравшись до дверей, Тайнер чуть было не сшиб с ног Мина Дойноса, который выскочил из соседней каюты. «А, Мин, как фонарь?» Коррелианин выглядел отдохнувшим и непривычно радостным. «Фонарь? В порядке? А что?» «Ну, ты так трясся над ним, что я подумал, может, он сильно пострадал, я мог бы его починить». Дойнос мотнул головой. «Нет, мы просто...» Он вдруг замолчал и, кажется, предпринял безуспешную попытку выстроить ровными рядами и колоннами явно растрепанные мысли. «Кел, мы бросили их в вакууме. Мне кажется, я думаю, нам нужно их как-нибудь защитить». «Да что им сделается?» Тайнер никак не мог соотнести нынешние слова Мина с его же поведением несколько часов назад. «Что ж, я рад, что твой бортмеханик в добром здравии». Он толкнул дверь каюты и сбежал от неразговорчивого лейтенанта. Почти два стандартных дня они угрохали на сбор мин и возвращение их на борт корабля. Антилос проявил гениальность в распределении вахт, и пилоты даже успевали почти нормально отдохнуть. Единственное, чего они не могли сделать, так это подменить самого Веджа. Но по молодости лет никто об этом не подумал. Кел набрался храбрости и предложил командиру внести кое-какие изменения в конструкцию ангара. Дело закончилось тем, что Антилусу пришлось перекраивать дежурство, чтобы освободить от них Тайнера. Потом Кел, вдохновленный поддержкой начальства, вместе с ворчащим на то же начальство Кубером, приварили к спасательным капсулам по бокам металлические листы размером с солнечную батарею для дишки. Капсулы имели округлую форму и, выкрашенные в черный цвет, стали похожи на ди-истребители. Псевдоколесники подвесили к корвету снаружи, а на освободившиеся места Антилос лично перегнал две дишки. Механики поработали над ними еще немного, и теперь, на взгляд стороннего наблюдателя, Если, конечно, он не ползал по обшивке и не колупал пальцем, истребители казались спасательными капсулами. Потом Кел вместе с Куббером сняли старые распялки и заменили их новыми, приспособленными под крестокрылы. Потом подумали и внесли еще пару новшеств. Потребовалось некоторое умение пилотировать, и крестокрылы, задействовав репульсационные двигатели, разместились в носовом ангаре с большим комфортом, чем раньше. Теперь машины были упакованы штабелем 3x3. Тесновато, но при открытом створе истребители могли взлететь быстро и относительно безопасно. У первой тройки вообще никаких проблем, у шести остальных чуть более медленный старт, зато направляющие рельсы не давали машинам столкнуться. Итого 9 крестокрылов в носовом ангаре, 2 в верхнем, что составляло 11 машин, и 2 дишки. Кубер крякнул и вытер руки ветошью. Многовато великой инженерной мысли для столь ничтожной эскадрильи. Антилас критически осмотрел нововведение и обронил. Сойдет. Потом взялся за ближайшую направляющую и налег всем весом. Рельс даже не вздрогнул. Ветш улыбнулся. Ночной гость был готов к воплощению задуманного.